Глава 6. Лунная танго. Империя трех миров. Лунная орбита. Город Шаргей. Причал номер 1. 8 сентября 2022 года. Маргарита действительно прибыла. Не чинясь. Отнюдь не на роскошной императорской яхте, а по-простому. На крейсере князь Гагарин в сопровождении легкого крейсера «Фомальгаут» и военного транспорта баронесса де Баде. Решила выгулить своих собачек гав-гав. Красиво жить не запретишь. Пока тут все чинно и вежливо. Но системы обороны Селены приведены в полную боевую готовность. Официально с целью обеспечения безопасности государни от всяческих ей ненужных встреч. Однако три больших боевых корабля на орбите тоже взывали к готовности к любому варианту развития событий и благоразумию в своих порывах. Ведь на орбите Луны еще не весь космофлот Терры. А так, это просто визит хозяйки в свои частные владения. Благо кланов, не считая лунных, тут нет. Пока, во всяком случае. Заседание Совета директоров и правления Императорской лунной компании происходит на Земле, в небоскребе Константинополя. Тут акционерам делать нечего. С тихим шипением открылись створки шлюза. Марго сдвинула стекло шлема скафандра и бросилась мне на шею. Целую ее горячие губы. «Привет, любимая». «Привет, любимый». Новый жаркий поцелуй. Я так соскучилась. Я тоже. Императрица трех миров висела у меня в объятиях. Невесомость позволяет держать невесомый груз сколь угодно долго, зависнув в страстном поцелуе. Задыхаясь. А где Катя? Марго вообще никогда не парилась насчет того, что подумают люди, насколько это прилично. В этом она так похожа на благословенную, которая могла творить что угодно, но быть в глазах подданных практически святой. Отвечая, оторвавшись от губ Августы. Ее Аяна повела обозреть марсианские владения ее царского величества в планетарий. Решили, что не стоит тащить девочку под космическую радиацию, она тебя в Селенограде встретит. Хорошо, люблю тебя. А я тебе дам по попе. За что? За испытание. Я не могла, ты бы не разрешил. Конечно, я бы. Так, молодежь, а меня сын встретит? Отрываясь от жены. Привет, мам. Привет, сын. Полина Степановна, принцесса Липпи Детмольд, бывшая великая княгиня Лунная, чмокнула меня в щеку. Взаимно. В скафандрах это не очень удобно делать, но тут ничего не попишешь. Мы на орбите. Легкая заминка. Бывшие. Марго плавно относит меня чуть в сторону. Не мешай. Киваю. Здешние мои мама и папа. Они сложно расстались. Очень сложно. И очень жалели об этом. Здравствуй, Саша. Здравствуй, Полли. Рад меня видеть? Сказано было с иронией. Мой лунный папа пожал плечами. «Не знаю. Рад, наверное. Ты лунная. Маркиза Мани, как-никак. Имеешь право. В любое время дня и ночи. Но не слушай меня. Я действительно рад. У нас с тобой получился отличный сын, и я благодарен тебе за него». И даже не случится сейчас язвительных комментариев, типа того, что у меня хорошие гены, я родила тебе качественного сына? Царь Луны покачал головой. «Нет. Ты у меня ладная, хоть и стерва. Может, так и надо, а я... Не сложилось у нас, прости». Это было что-то новое. Чтобы папа извинился перед своими женщинами, небывалое событие. Папа явно стареет. Шутка. Может, мудреет, или просто драганы рядом нет. «Так, родители, я не поняла, а меня кто-то будет встречать?» Марго висела, подбоченившись. «Прости, солнышко». И оба моих родителя чмокнули невестку в щеки. Маргарита хитро улыбнулась. «В общем так, родители, сына и внучку я у вас на сегодня похищаю». Папа не возмутился. «А мы тебе тут встречу организовали чин по чину?» «Спасибо, пап, но я тут с частным визитом. Давай обойдемся без официоза. Кесарь и царицу марсианскую официально встретили? Вот и чудно. Я в отпуск прибыла и собираюсь с любимым мужем и Катей просто отдохнуть и развеяться». Улыбаюсь, глядя на их пикировку. «Ну, любимый, могу я вас с Катей похитить на сегодня?» Ее лукавые глаза просто светились от внутреннего смеха. Задумчиво киваю. «Можешь. Но на сегодня только. Да и Катя там внизу сейчас». Кивок. «Разберемся». Империя трех миров. Земля. Великая Терра. Россия. Санкт-Петербург. Санкт-Петербургские ведомости. 8 сентября 2022 года. В Петербурге продолжаются традиционные сентябрьские стычки учащихся разных учебных заведений. В этом году они более масштабные, попытки властей и родительской общественности прекратить их только раззадорили школяров. Российская пресса реагирует на происходящее разумно и умеренно, тогда как иностранное, особенно шведское агентство Proper, активно подливает масло в огонь. Смысл такой позиции всякому разумному человеку понятен. При стабильности российских площадок отрывочные сведения, вбрасываемые иностранными корреспондентами, постоянно качают торги акций на биржах во Франкфурте, Сан-Паулу, Чикаго и Токио. На новостях о молодежных волнениях в Санкт-Петербурге иностранцы делают хорошие деньги, а некоторые наши политиканы прокладывают себе дорогу в Государственную Думу. Молодежь, как обычно, побузив еще недельку, успокоится, а вот честным подданным империи стоит присмотреться к тем, кто греет на них руки ради барышей или политических дивидендов, подумав, стоит ли их поддержать на выборах в октябре. Главный редактор Вальберг Охочинских. Империя трех миров. Луна. Царство Лунное. Селеноград. Императорская резиденция. 9 сентября 2022 года. Утро на Луне – вещь весьма условная. Сутки длятся 29,5 земных суток, и утро определяется лишь будильником. Да и живут люди тут под поверхностью, так что солнце у нас тут искусственное. Требуемое для организма излучение формируют излучатели, простите за тавтологию. Очень популярны солярии, так что блеснуть солнечным загаром считается признаком хорошего тона, благо жалования тут огромные, и люди могут себе позволить такие курорты регулярно. Впрочем, пляжи и водоемы на Луне тоже никто не отменял. Тут забавно иной раз. Даже постельные утехи тут своеобразные в плане низкой гравитации. Не космос, но тоже интересно. Есть своя прелесть и своя необычная острота ощущений. Я отключил будильник. Ночь выдалась бурной. Пусть Марго поспит. Любимый, сколько времени? Спи, любимая, сегодня у нас свободный день. А Катя? Надо же ее сводить в зоопарк. Спи. Катя тоже еще спит. Зоопарк не убежит. Ладно, разбуди тогда. Спи. Да, сегодня у них с Катей по программе зоопарк. Здешний космозоо – странное заведение с точки зрения землян. Птицы в клетках, чтобы не убились. Террариумы. Пластиковые кубы для всяких насекомых. Ну и океанариум, конечно. Огромные красивые рыбки, азовки, речные дельфины – те же. Последних стали завозить недавно, не прижились здесь морские пестрые сородичи. А на крупных вроде гриндов или касаток, да и афалин, ни свободной пищи, ни помещений нет. Да и разбиваются они, выпрыгивая из воды со всей дури. Оттого здесь только более мелкие – китайские, лапландские, инские, гангские, ирвадийские дельфины и азовские морские свиньи. Они все спокойные, да и силы в них большой нет. А еще пингвины имеются. Пингвинам на Луне нравится. Сволочи еще те, но немало местных заводят их у себя дома. Экстремальное развлечение во всех смыслах, ведь их обладатели должны минимум на полгода возвращаться в лунные поселения на Земле, иначе лунная гравитация исказит всю костную структуру. У меня кости модифицированы, они более плотные, хоть и легкие, но ведь не все люди тут проходили при зачатии через институт крови. Я могу реже улетать на Землю, а вот у них так не получится, тем более у детей. Катю вот тоже нужно возвращать в привычную экосистему и гравитацию. В общем, улетая на Землю, хозяева сдают своих пингвинов на передержку в зооцентры. И никто не удивляется, когда по туннелю, скользя по титановому полу пузом, под радостный хохот детишек на полной скорости скользит пингвин. Пингвину хорошо, гравитация маленькая, почти как в воде, можно дурачиться. И детям нравится, да и взрослые посмеиваются, изящно двигаясь мимо своей лунной походкой. Ничего необычного. Утром, уходя на работу, заводишь своего питомца в пингвинарий, а вечером забираешь домой. Пока ты где-то шляешься по работе, пингвинчик твой вдоволь поплавает, пообщается с сородичами, оторвется по полной, а вечером будет от тебя тереться. Жрут, правда, немного рыбы, но аквариумов на Луне много, хватает на прокорм этим милым тварям. Да и людям тоже. Отец вкладывает огромные средства в создание независимой от Земли экосистемы. Вдруг какая блокада или война, Селена проживет и на свои. Если что, съедят и пингвинов. И всех собранных космозоо-диковинок. Их самих и сейчас весьма затратно кормить. Надеюсь, до каннибализма дело не дойдет, но это не точно. История знает массу примеров того, как люди решают возлюбить ближнего своего, когда жрать нечего. Я покосился на мирно спящую властительницу Терры и Империи Трех Миров. Да, вот она нам всем может устроить такое, если я не остановлю. Спи, моя девочка. Корона твоя в алмазном фонде Кремля. А тут ты просто спящая беззащитная девочка. Спи. Словно почувствовав мой взгляд, она потерлась носиком о мое плечо и вновь заснула. Спи. Космозова будет позже. Своеобразно там все. Да, тут своя экология. На Луне нет свободных птиц и нет кошек. Не понимают они, как вести себя без привычной гравитации магнитных полюсов Земли. Птицы машут крыльями и убиваются о стены или потолок. Площадь крыльев слишком велика, а гравитация слишком мала. Катя умеет парить, а они нет. Просто разгоняются до космических скоростей и убиваются. Мозг у птиц маленький. Все принесено в жертву полету, но тут не Земля. Да и проблемы с ними. Пух и перья забивают систему вентиляции. Даже в зоопарках целая система очистки воздуха, что уж говорить о домашнем содержании. Мы не на Земле. В домах скорее держат черепах, чем птиц. Из птиц, кроме пингвинов, тут немало киви. И насекомых ловят, и вообще перспективный сельскохозяйственный вид. Ну, почти как курица на Земле. Яйца большие, калорийные, да и сами на вкус ничего. Пингвины пикантно имеют вкус рыбы, но это на любителя, мне не нравится. Хотя пингвиньи фермы существуют. Ради деликатесов из пингвинов прилетают гурманы из самой прародины человечества. Яйца, опять же. Все равно из двух яиц один из птенцов даже на Земле погибает. Природа так устроила. Так что не пропадай же продукту. Лунный деликатес. Кеклик вот еще. Но это фермерская порода. Дом никто не держит. Их мясо и яйца продаются в магазинах. Поработал институт крови уже и с кекликом. Ну, из птиц еще какапо. Летать вообще не умеют, только планировать. Их мало. Баловство для богатеньких. Кроме эстетики, никакой особой пользы. Подумаешь, самый большой на Земле попугай. Травоядный. Харчи только переводит почем зря. Зато за такую птичку налог уплатишь такой, что мало не покажется. Плата за престиж, как говорится. Зато много тут ежей, и самих по себе, и как домашняя живность. А ели ежей еще древние римляне. Говорят, что вкусные. Не пробовал. Вообще, Селена – жестокий мир выживания. Здесь даже романтика основана на выживании. Марс будет таким же, только жестче. Не навозишься на Марс всяких пингвинов. А пока у нас поле экспериментов просто Луна. Кошки умнее, хитрее, но пока никак тут не приспособятся. Дохнут. Тут даже крысы не смогли выжить. Их вытеснили мыши. Выросли, правда, гады такие. Но у них поколения меняются очень быстро, и там, где для человека 15-20 лет ерунда, для мышей это очень много. Не говоря уж о тараканах. Тараканов и прочих насекомых тут развелось много, кстати. Откуда они тут? Кто ж знает. Просочились на кораблях. На них идет беспрерывная охота, но... Да, сканеры, микромеханоиды, все прочее эффективны, но... Но самыми эффективными против них оказались собачки селенцверкпинчеры. Они же зверги, мышарники. Были эксперименты со змеями. Ловят они мышей здесь хорошо, но как их потом из коммуникации выковыривать? Так что массово выпускать не решились. Летающих насекомых, включая пчел и мух, тут нет. Другая физиология. Только бегающие твари. Другая гравитация, нет магнитного поля. В общем, здесь не Земля. Тут все не так. Не так, как у людей. Впрочем, можно ли землян считать единственной ветвью развития человечества? Даже Катя – это уже другой вид людей. Да, она родилась на Земле. Так и я родился на Земле. Модифицированная Ди даже чашками в меня не смогла попасть ни разу, а Марго умудрилась меня чуть ли не убить рапирой в лицо. Три мира и их орбиты – это не только уже административное деление. Человечество разделяется. Мы уже разные. Любимый, почему не спишь? Спи, землянка моя. Империя трех миров. Луна, царство лунное, Селеноград, пляж Селеницкого моря. 9 сентября 2022 года. Мы нежились на пляже. Мы — это я и мои девочки. Катя бегала с Басей у полосы прибоя, а мы с Марго просто сидели в шезлонгах на песке, глядя на волны. Новая затея моего папаши – переоборудовать технический резервуар воды в море, сделать набережную, насыпать песочка, пальмы в катках вместо солнца – излучатель. Механизмы в воде создают волны. Народу нравится. Ну и, конечно, в центре внимания тут Марго в довольно откровенном купальнике, широкополой пляжной шляпе и темных очках. Трансляция по миросети уже собрала 1 миллиард просмотров. Неудивительно. Когда еще увидишь Августу в таком наряде, да еще на пляже Селены? Даже попытки Марго летать в крылунах собрали меньше просмотров по причине очень прозаической. Марго запретил трансляцию. Но кто-то таки снял и выложил в миросеть. Конечно, СБД тут же все удалил и почистил, умника привлекли на беседу, но факт утечки Марго расстроил. Не очень она любила выглядеть смешно или неприглядно, хотя, как по мне, она выглядела человечно. Ну и что она ошибается и падает? Она учится. Желающие могут сами прилететь на Луну и попробовать полетать без подготовки. Конечно, у Марго были лучшие инструкторы, да и я сам помогал как мог. Но как поможешь человеку с крыльями, когда он летит? За шиворот держать? Но в конце концов Мара полетела. Пусть не так красиво, как Катя, но полетела. Царица Марса вообще творила в шахте, что хотела, паря и кувыркаясь в воздушном потоке. Не в кенгурятнике, во взрослой шахте. Народ даже аплодировал. Марго оставалось лишь завистливо вздыхать. Шелест песка за спиной. Катин вопль. «Дедушка!» Катя обрадованно повисла на шее моего родителя. «Здравствуй, солнышко мое!» Они посюсюкали, потом царь Луны чмокнул в щеку Августу. «Привет, Марго!» «Привет, па! Рад тебя видеть!» «Взаимно!» Он похлопал меня по плечу. Киваю. «Привет, пап!» Маргарита блаженно потянулась в шезлонги. «Па, хочу тебя поздравить! Идея с морем и пляжем великолепна. Мне тут нравится». Отец кивнул. «Спасибо, Маргош. Старались. Но замечу, что твои охранники в костюмах тут выглядят странно». Лунный усмехнулся. «Боюсь, что прятать их пушки в плавках было бы затруднительно». Ответная улыбка. «Да, привлекало бы усиленное внимание женского пола». Кивок. «А вот и я о том. Отбоя бы не было. Они на службе». Смеюсь. «Па, зачем тебе охрана? Тебя ж тут все и так обожают. Для солидности. А мы вот без телохранителей пришли». «Ага», — сказочник выискался. «На вашу охрану работают сейчас все системы безопасности Терры и Селены. И несколько снайперских групп сейчас сторожат пляж. И отряд экстренной эвакуации, и дроны в воздухе». Марго зевнула, прикрыв ротик ладошкой. «От пули снайпер это не спасет все равно», — царь кивнул Августе. «Не спасет. Но меры приняты. Я забочусь о безопасности вон той девочки. Она мой вассал, и я имею перед ней обязательства. А передо мной?» «Как той вассал, конечно. Но как сюзерен, ты тоже должна меня защищать, не так ли?» «Так. Флот Терры прибудет в течение часа». «Думаю, что это лишнее в данной ситуации. Флот Терры не спасет твою прекрасную голову от пули снайпера. А других угроз тебе я тут не предвижу». «А снайпера предвидишь?» «Нет, все под контролем. Но нельзя быть беспечным и самоуверенным в плане безопасности. Вон, например, девушка в шезлонге пьет коктейль, а потом вдруг кинет в твою голову свой стакан». Усмехаюсь. «Не кинет. Она из СБ двора. Я просто привел пример. И что ты будешь делать, когда полетит стакан?» Пожимаю плечами. «Отобью. У меня хорошая реакция». Ироничная усмешка. «Правда. Реакция у него хорошая. Полюбуйтесь на него. В зеркало давно смотрел. Так облажаться в поединке с собственной женой — это надо быть сам знаешь кем. Позор на мою голову. Маргошечка, я тебя прошу, не рожай от него детей, вырастут такими же идиотами. Не дай бог, конечно». Марго мрачно насупилась. Болезненная тема. Очень болезненная тема. Зря он плюнул ей в душу. Отдых тут же разладился. Папаня, поняв ошибку, сдал назад. «Извини, Марго, но я не в тебя тыкаю, а в него. Он не должен был этого допустить». Киваю, пытаюсь разрулить момент. «Согласен, это моя оплошность и вина. Загорай молча, дефектный, пока я с твоей прекрасной женой общаюсь. Марго, солнышко, зачем тебе этот идиот?» Марго показательно спокойно парировала в том же тоне. «Он полезен, у него хороший генетический код. Ты и Полина не зря старались над его производством. Институт дал добро на наше размножение, и я его люблю». «Ну не стерва ли моя благоверная? Форменная тварь. Спасибо, любимая». Папаня в долгу не остался, продолжив пикировку. «Институт? Великое дело. Мне вот тоже институт дал добро на размножение с ее мамочкой, и вот результат. Весь в маму по мозгам». Ироничное. «И вновь, Саша, ты лукавишь. Его мама вовсе не дурочка. Я проверял ее личную карту в институте и общалась с ней лично. У нее весьма высокий интеллект. Высшая планка. Она совсем не дура. Совсем не дура, раз смогла захомутать такого дурака, как ты. Хотя не было никаких предпосылок. Вот совсем. Я изучала тему, а ты купился. Хи-хи, как сказала бы Катя». Папаня буркнул. «Ненадолго купился». Маргарита победно усмехнулась. «Ей хватило, чтобы успеть зачать, получить лунный титул маркизы, твои серьезные отступные при разводе, и ты ей ежемесячно платишь приличную пенсию. Так что она вовсе не дура. Если Миша по мозгам в маму, то это только дополнительный плюс к нашим будущим детям. Папаня сдулся, хотя опытный боец. Сдулся в интеллектуальном словесном поединке с 18-летней девочкой. Плюс нашим будущим детям и с ее стороны тоже. Да, она часто ошибается, она импульсивна в своих решениях, но научится и слушает советы, и не становится в позу, когда я ее ругаю за откровенные глупости. Но она не только нежна, но и жестоко беспощадна. Такова жизнь и правила жизни элиты. В любом случае, папу тоже нужно иногда ставить на место. Царь Луны подвел итог дискуссии. Так, Маргоша, хочу все же узнать, много ли в службе двора таких прекрасных девиц из спецотряда «Гармония». Марго отпила сок. «Па, а зачем тебе это знать?» «Хочу у себя завести таких. Прикидываю варианты. Мои громилы слишком приметны. Может, уступишь кого-то из своих?» Улыбка. «А потом у них что-то случится со скафандром на поверхности? Ты же избавишься от потенциальной моей шпионки. А мне мои девочки дороги. А методологию отбора и обучения эскорта СБД спроси у сына, он этим занимается, в том числе и гармонией». Катя разрядила обстановку. «Папа, Марго, дедушка, а я научила Басю прыгать через прутик». Усмехаюсь. «Очень нужное умение для царицы, тут не поспоришь. Научить прыгать через прутик и делать гав-гав». Империя трех миров. Луна. Царство Лунное. Селеноград. Кафе «Три пингвиненка». 9 сентября 2022 года. Сидим в кафе семейно. Марго расслаблена, но с любопытством смотрит вокруг. На людей. На транспорт, на механоидов, на меню кафе, на все вокруг. «Па, все собирался спросить у тебя, откуда на Луне мыши? Или насекомые?» Царь Селены усмехнулся в густейшей невестке. «Просочились как-то, невзирая на всякие карантинные меры. Расплодились, жрут, что ни попади, кислород переводят, а он у нас не казенный». «Кислород как раз казенный». «Я образно». «Луна — своеобразный мир. Тут все не так. Но Селена — настоящий романтический мир. Пусть сюда не прилетают пока массово влюбленные парочки, думают о будущих детях, что разумно и правильно. А вот на 25-летие брака прилететь сюда становится престижно. Взрослые дети даже дарят такие серебряные туры своим родителям. Лунная свадьба становится синонимом этого юбилея. Старики в душе еще молоды, но бояться им уже нечего. Почему бы мне оплатить развитие гражданского космофлота и культуры на Луне? Сантименты и ностальгия стоят денег, потраченных на это. Папа мой вкладывает серьезные деньги в развитие туризма и прочей романтики. И отнюдь не ради прибыли. Ему нужна популярность Луны. Вот Катя моя уже не хочет отсюда улетать. Она в полном восторге. Бася не очень в восторге, поскуливает, но может и привыкнуть, вдруг что. Можем ему крылья соорудить. Шутка. Сказала мне давеча дочь с детской своей непосредственностью, принявшаяся опять промывать мне мозг. «Па, я не хочу на Землю». «Чего так? Там скучно и тяжело, и там мама». «А что мама?» «Заставляет учиться, а тут дедушка, он хороший, он мне Басю подарил, и тут можно летать, а на Земле нельзя, там я тяжелая». Вот и сейчас Катя, попивая детский коктейль, с восторгом смотрел на происходящее вокруг представление. Папаша мой старался создать образ, что Селена — это сплошной праздник, феерия. Птички поют в клетках. Попугаи орут из клеток всякие непотребства. Романтика. А огромные верфи боевых космических кораблей и цеха с танками с десятками тысяч военных механоидов он тихо отправил за скобки. Селена не враг Терри. Все, что строится для Терры и по ее заказу. Луна просто фабрика. Селена очень выгодна и важна для экономики Терры. Селена поставляет гелий-3. Это папаша мой придумал писать гелий-3 с большой буквы, обозначая значимость уникального лунного продукта. Чем делает Земле хорошо? Не мешайте, мол, нам работать на благо империи. А общественное мнение очень важно, вдруг что. Долгую войну массы не одобрят без проработки, а быстро Селену взять не получится. Папа тоже в Звездном учился. Он знает, как манипулировать окружающими. Он не против Маргариты, но и Маргарите не следует класть пальцы ему в рот при всех их взаимных вежливых улыбках. Клыки есть у обеих сторон милой светской беседы. Иначе никак. Иначе ты просто блюдо, овощ. Но в селе нехорошо, этого у нее не отнять. Все больше людей хотят переселиться на Луну, даже без возможности вернуться на Землю. Навсегда. Но детям здесь не место. Только после 14 ненадолго погостить. Императорские яхты и челноки хорошо от космических лучей экранированы. Потому закачу я не боюсь. Ну и ее я скоро спущу на землю. Здесь же дети не могут нормально вырасти и даже родиться. Хотя на Грязодубовой есть вращающееся родильное отделение. Но это на какой-то экстренный случай, поскольку на 7-м месяце беременности будущих мамаш отправляют на сохранение в гепархию, перинатальный комплекс Живы. А так, медицинский центр на Грязодубовой – это орбитальный филиал Института крови. Не больше, но и не меньше. Зазвучала танцевальная музыка. Марго оживилась. «Любимый?» – поднимаю голову. «Да, любовь моя. Молодой человек, пригласите даму на танго». Встаю, склоняю голову. «Прекрасная незнакомка, разрешите пригласить вас на танец. Лунная танго – самый популярный мотив этого сезона». «С удовольствием». Я подал Маргарите руку, и через полминуты мы уже страстно и энергично двигались по веранде кафе. Империя трех миров, Луна, Царство Лунное, Селеноград, Зоопарк, 9 сентября 2022 года. Марго показывала Кате обитателей зоопарка. Хорошо, ей не пришлось самой о них говорить. Императрица Августе эти живые экспонаты были малоинтересны, но лунной археологии по понятным причинам не существует, так что императрица скучала. Хорошо, что Алису Игоревну встретили. Она об этих милых зверюшках не меньше, чем Марго о палестинских черепках знает, даже больше. Сама же многих, наверное, своими руками делала. Императрица слушала практическую генетику со всем вниманием. Хочешь не хочешь, она должна об этом знать. К тому же Марго играла образцовую мать, даря Кате свое внимание и уважение. Царицу Марса очень заинтересовал тигр и крыс. Он абориген здешний. Полутораметровая гамбийская хомяковая крыса, видно, прибыла сюда с одной из партий товаров с Джубы еще в утробе матери. Оттого и выжила. Лунные мыши таких пасюков побоялись и не съели. Но все ее родные уже передохли от старости. Хоть и живут они долго, но зачать и выносить следующее поколение не получилось. А вот этого полосатика нашли в зернохранилище. Набил себе щеки зерном и не смог сразу проскочить в коллектор. Он всеяден, а мыши в округе, видно, закончились. На момент поимки этот хомяк-переросток до целого местного килограмма отъелся. Полосатый окрас у тигра-крысы приобретенный. Он неудачно пытался сбежать из космозоо через створ воздушной пушки со спиральным термическим элементом. Его быстро вытащили, но в наиболее толстой своей задней части области плеч он немного обгорел. В этих местах волос меньше, что и создает визуально более белые ровные проплешины. Кате явно интересно. Она даже жалеет этого хомяка-переростка. Живуч зверюга. В испанской Флориде он вот сбежав прижился. А на Луне нет. Но вид перспективный. Доктор Алиса вот утешает, что тигра-крысы обязательно клонируют и потом модифицируют для Катиного Марса. Катя радуется и смотрит просительно на Марго. «Конечно, мой папа для тебя его даже полосатым сделает», — Марго гладит Кате головку. «Чего для любимой дочки мужа не пообещаешь?» Доктор Алиса кивает и ведет их дальше. Она профессионал и знает, кто из них тут по-настоящему главный экспонат. Империя трех миров. Луна. Царство Лунное. Селеноград. Крылуны. 9 сентября 2022 года. «Привет, любимая». Целую жену в губы. «Привет, любимый. Чем занимаетесь?» Марго кивнула в сторону воздушной шахты, откуда доносился восторженный визг, летающий на крыльях в восходящем потоке Кати. «Твоя дочь гоняет Аяну так, что перья летят». «Ну, не наговаривай, на крыльях нет перьев». «Я образно, а в целом провели весь день в космозоо. Катя в полном восторге». «А ты?» Императрица пожала плечами. «Не знаю. Ладно бы, как у барона Булычева-Мажоровского. 100 лет тому вперед в космозоо свозили всякую живность со всей галактики. Тогда бы да, было бы интересно». А так, все это есть и на Земле. По сравнению с чудесами Константинопольского, Московского и Новоиллионского зоопарков, здешние космозоо выглядят, как по мне, скудно и странно. На Луне вообще странная экосистема. Пожимаю плечами. Ну, магнитного поля нет, магнитных полюсов нет, летающая живность вообще не может тут жить. Да и бегающая по поверхности или под нею тоже далеко не всякая. Кивок. Да, знаю. Басю вот сегодня опять вырвало. Никак не может пройти акклиматизацию на Луне. Скулит все время. Ага. Так это за ним Кать смотрит, да и фрейлины не дают собакену убежать куда-то и забиться где-то в поисках спасения. Мы бы, конечно, нашли Басю, у него на ошейнике маяк. Но сам факт, ему тут плохо. И без нас он бы подох давно здесь. Что же касается многих земных видов, Они просто не выживут на Луне. Но ведь Космозоо — часть и полигон Института биокосмических исследований. Там подбирают варианты земной живности, которая могла бы жить в условиях пониженной гравитации Луны и Марса, а также микрогравитации орбиты. Нам об этом сегодня 2 часа по ушам ездили в этом их институте. Ничего не понравилось? Я понимаю всю важность для науки и развития биосферы колонии, но я археолог, а не зоолог. Одно дело, когда тебе прислали на планшет отчет об этих исследованиях и дайте денег, а другое — ходить по всяким космозоо и разглядывать всяких обитателей. Откровенно, я там чуть не заснула во время лекции. Вот был бы конфуз. Но я действительно устала за эти 1,5 недели. Сплошные перелеты, совещания, отчеты. На Луну вот пришлось лететь. Она прикрыла глаза, откинувшись в шезлонги. «Любимая, тебя укрыть пледом?» «Ага. Чем занимался весь день?» Осматривали с отцом строящуюся на поверхности Луны космическую эстакаду. Длинная, зараза, но зато позволит сильно удешевить вывод грузов на орбиту Луны. Достаточно на эстакаде в горизонтальном движении обеспечить разгон до 1,7 км в секунду, и челнок с грузом уже на орбите без расходов топлива вообще. Расход только электроэнергии на разгон тела. Чего-чего, а электроэнергии дармовой на Луне как грязи на Земле. А это нам позволит значительно удешевить не только отправку грузов на Землю, но и весьма сократить расходы на строительство кораблей на верфях. Ведь вывод сырья и компонентов на орбиту не будет по факту стоить ничего. Мы сможем строить сколько угодно кораблей за сущие копейки. Марго уже спала, согревшись под пледом. Поправил любимой женщине плед и уселся рядом читать доклады. Империя трех миров. Луна. Царство лунное. Селеноград. Императорский лунный театр оперы и балета. 10 сентября 2022 года. Императорская ложа. 7 кресел, в которых сидят наши дамы, ну и мы заодно. Правда, Кате пришлось изготавливать такое же, но с высокими ножками, ступеньками и подставкой под ноги, иначе ей рост не позволял видеть сцену. Но дедушка позаботился заранее, ведь мы не могли не прийти сюда. Балет и высшее общество. И собачку Басю показать над блестящим обществу. Не шутка. Ошейник Баси сверкал несколькими бриллиантами. Дедушка подарил собачке любимой внучке. Катя высоко прыгала от восторга. Марго сияла. И сама по себе сияла величественностью и высшим аристократизмом, и сияла многочисленными бриллиантами, украшавшими ее платье, украшавшими величественную диадему, колье, браслеты, перстни. Порой казалось, что осветители специально подсвечивают государыню, чтобы отблески ее сияния слепили присутствующих, в особенности женскую половину зала. Даже не знаю, сколько это добро весит, но то, что оно стоит столько, что за эти деньги можно было бы город построить, так это точно. В основном, конечно, это не ее личные частные драгоценности. Для этого существует императорский алмазный фонд, филиалы которого есть во всех 4 столицах. Конечно, из основной экспозиции императорских реликвий ничего взято не было. Для таких целей в алмазном фонде существуют запасники, которые регулярно пополняются произведениями ювелирного искусства. За редким исключением ни казна, ни дом, ни сама Марго за это не платили ни копейки. Для мастеров это были вложения в рекламу и в право именоваться поставщик двора ее императорского всесвятейшества и величия Маргариты I. Это резко повышало престиж продукции данного ювелира и позволяло с лихвой отбить затраты на подарочные образцы, которые нижайше верноподданнически преподносились ее всевеличию. Конечно, алмазный фонд предоставлял камни и драгметаллы для этих произведений искусства, но ведь и сами материалы поступали в счет долей дома как бенефициаров в добывающих предприятиях империи. Налоги с этого не платились. Ни с материалов, ни с готовых изделий. Так что ювелиры дарили короне свой талант и свой труд. Учитывая то, что звание поставщик двора давалось на 4 года, то хочешь не хочешь, каждые 4 года нужно было преподносить государине очередной шедевр. Если он был особенно выдающимся, то государиня могла заказать еще, но уже за деньги. Дать орден или титул. Ну или продлить звание поставщик двора на 2 срока. Вообще Марго на этом развела целый бизнес, как сказали бы наши староамериканские друзья. Императрица принимала на поносить из запасников какую-то ювелирку, светилась в ней на всяких мероприятиях типа сегодняшнего, а потом эти колье и прочие ювелирные гарнитуры выставлялись на благотворительный аукцион. Настоящие драгоценности императрицы. Сертификаты и спецификации. Описание легенды, где, когда была Маргарита I в этих украшениях, по какому случаю, что говорила и так далее. Фотографии и видео императрицы в этом сверкающем счастье. Цены на аукционах иной раз улетали просто до небес, ведь между благородными женами и прочими любовницами шла настоящая война за право обладать теми или иными августейшими драгоценностями. Из вырученных на аукционе денег вычиталась балансовая стоимость, которая перечислялась на счета алмазного фонда. Остальные деньги шли на благотворительность в ведомство императрицы Маргариты. Уверен, что на вырученные на аукционах средства от нашего отпуска на Луне можно будет обновить все оборудование всех ведущих комплексов клиник детской хирургии в Терре и построить еще парочку. Уже намечено место под будущее строительство – Харьков. Собственно, тут вариантов было немного. В столицах такие клиники уже есть. И в Новом Илеоне есть. Царицын есть в Иркутске, Владивостоке, Свято-Франциске, Антиохийске, Веруе, Алеппо. И в Гепархии есть, и в Теламуке. А вот между Москвой и Константинополем такой опорной базы продвинутой детской медицины нет. Нужно строить. Населения в регионе много, в Москву или Константинополь не наездишься. Да и незачем перегружать лишний раз столичные центры. По второй стройке пока выбираем Челябинск или Ташкент. А может и там, и там. Когда у тебя в общей сложности под миллиард народонаселения, больниц и школ никогда не бывает много. Вот и приходится Марго выступать в качестве носителя побрякушек для их дальнейшей реализации на аукционах. Вообще Марго очень рачительная хозяйка. Общая романская женская черта со времен благословенной. Все в дом и для дома. На Кате была маленькая диадема и под ее рост и фигуру сверкающее колье. Не из стекла, как вы понимаете. Вечернее платье, театр все-таки. Сколько времени и сил Наташа с Аяной потратили на переобучение нашей маленькой царицы носить платье на Луне? Ужас! Платье хоть и ниже колен, но так и норовит взлететь своей юбкой. Пришлось подол утяжелять. Обычно платье барышни на Луне, тем более в невесомости, не носят. Неудобно. Но театр же, тут своя магия и свое волшебство. И правила приличия. Увидеть барышню из высшего общества в театре в брюках просто невозможно. Вот они и учили Катюшу, как правильно поддерживать подол платья в тех или иных ситуациях. Конечно, никто из барышен не носил платье на голое тело. Это непрактично на Луне. Под платье надевали тончайший, облегающий телесного цвета компенсационный комбинезон. Но визуально, особенно если не знать, комбинезон полностью сливается с телом, тем более, что его еще скрывают чулки. Выглядит очень элегантно. Дамы и господа, ее всесвятейшество и величие императрица Августа Маргарита I, Его императорское величество Михаил Александрович, его царское величество Александр I Лунный, ее царское величество Екатерина I Марсианская, ее величество Драгана Зарановна Лунная, его царское высочество наследник Лев Александр Лунный, ее высочество Наталья Андреевна Лунная. Нас во всеуслышание пафосно и торжественно объявили со всем протокольным блеском. Лишь у меня и Марго не было приставки, обозначающей, чьи мы правители или откуда. А вот кто я? И откуда я? Философский вопрос. Для меня даже титулование ограничено. Я не тиранский, не лунный и не марсианский. Я просто есть. Явление природы. Вот Марго, вот она, да. Ее императорское всесвятейшество и величие Маргариты I, императрица Терры, Луны, Марса, их орбиты, ближнего космоса, императрица России, императрица Ромеи, страж веры и защитница православия, глава церквей восточного обряда, владычица океана и полюсов, властительница острова Христа, монарх островов и территорий, сюзерен вассальных царств и княжеств и прочее, и прочее, и прочее. А я? Императору Кесарю вообще не полагались все эти пышные регалии. Императорское величество и все. Должность, пусть и очень высокая. Собачка Гав-Гав. Великий четко расписал, кто есть кто и чем Август отличается от простого Кесаря. Чтобы не было лишних тараканов в голове у его потомков. Хотя у меня реальной власти больше, чем у Маргариты. Впрочем, это пока. Девочка быстро учится и взрослеет. Весь зал встал, обернувшись на царскую ложу, и принялся бурно аплодировать, приветствуя нас. В ответ мы склонили на пару-тройку секунд головы. Шепчу, Катя, голова. Ой, она тоже склонила свою головку. Марго на правах старшей тут по титулу делают жест, что, мол, хватит облизывания, пора и спектакль смотреть. Сегодня дают щелкунчик Чайковского. Я это, конечно, видел в своей жизни полсотни раз, и в той жизни, и в этой, и на Земле, и на Луне. Зрелище, конечно, незабываемое, и они каждый раз находят какое-то новое прочтение. Меняются декорации, освещение, эффекты, дымы всякие. Почти настоящий Чайковский дирижирует оркестром. В зале гаснет свет, и лишь огоньки рисуют на потолке и стенах всякие фигуры и контуры королевского дворца. Все в объеме, даже аромат хвои в воздухе. Полетели с потолка первые робкие снежинки. Сейчас, конечно, только сентябрь, но ощущение Рождества просто переполняет. Феерия музыки, ароматов, движений воздуха и образов. Это стоило дорого, но оно того стоило. Волшебно, восхитительно, чудо, просто неимоверно. Катя, широко раскрыв глаза, смотрела балет при лунной гравитации. Они там на сцене так порхали, как невозможно было бы на Земле даже представить, просто божественно. А в зале то и дело слышались восхищенные ахи. Не зря на лунный балет все 6 лет, прошедших с его открытия, народ с Земли прибывал толпами, хотя билеты стоили дорого, не считая перелета на царской яхте сюда и обратно. Папа мой умел считать деньги. Ведь Селине принадлежит целая треть акций театра. Остальные, конечно, принадлежали династии и лично императрице Августе. Но и треть доходов от этого театра – это очень много. К тому же Селена имела с этого потока богатых ценителей театра очень неплохой сопутствующий доход. Пешенебельные гостиницы, романтические рестораны, элитный отдых, прогулки по поверхности. Там специальный маршрут выстроили, где-то в капсуле пролетишь на магнитной подушке, где-то живописно ножками, красиво, в общем. Тем более, что спектакли давали каждый день вечером, и программа балета была разной, так что нередко задерживались тут на несколько дней. Опера тоже пользовалась популярностью у ценителей, которые утверждали, что диафрагма певцов и певиц при пониженной гравитации раскрывается иначе и порождает совершенно восхитительные волшебные звуки, коих невозможно добиться на Земле. И доходы от всей этой культуры шли мимо компаний, зато династия была в прибытке. И, конечно же, доставлялись богатенькие и статусные ценители исключительно царскими яхтами Селены, исключительно роскошными и великолепными. Своих таких яхт дом не строил. Зачем? И так на 70% каждая селенская яхта принадлежит дому. Зачем создавать конкуренцию самим себе? А яхты Селены несли дополнительный антураж, ибо прибыть на балет на обычном имперском пассажирском корабле можно было раз в 10 дешевле, но в обществе, где все в зале друг друга знают, это чревато. Пойдут разговоры, косые взгляды. А так можно и самому насладиться, и семейство выгулять, или барышню. Других посмотреть и, главное, себя показать. А то, что твоя барышня-собачка гав-гав, выражаясь языком Марго, так породистая же. А можешь их менять, как перчатки, так это тебе только плюс в обществе. Так что, часто меняя в очередной раз свою пассию, ее спешили выгулить на лунный балет, чтобы продемонстрировать обществу, что у тебя новая собачка. Впрочем, титулованные состоятельные дамы тоже выгуливали здесь своих двуногих сэров Баскервилей. Равноправие. Что ж, да не оскудеет рука дающего, да не дрогнет рука берущего. Папа был отличным менеджером частного проекта «Селена». О чем проект? О карманах, деньгах дома. Их тоже нужно где-то брать. Императорская лунная компания – это здорово, но и дом хочет на чай. Конечно, по всей земле были такие проекты, от которых золотые ручейки стекали с закрома дома. И проектов таких было множество. Поэтому мы никак не зависели от настроения парламентов, от их интереса к нашим деньгам, от желания назначить следственную комиссию и запустить в наш сияющий сундук свои грязные потные ручонки. Императрица не подсудна, и она может миловать кого угодно, за что угодно, не объясняя причин, побудивших ее такое решение принять. Соответственно, дом по факту пользовался иммунитетом. Мы не ходили ни по каким следственным комиссиям, парламентам и прочим балаганам. Не нравится? Подайте заявление в суд. Именно в императорский Верховный суд. Нечего высочайшее имя полоскать на ветру. Она выше всего этого. А если что, так я верховный главнокомандующий сил Терры, Селены и Марса. Могу прислать кого-нибудь куда-нибудь на посмотреть. Конечно, основная масса войск была на балансе бюджетов империи, но часть лейб-гвардии, включая космофлот и космодесант, жалования получали с кубышки дома и получали столько, что... Так что у нас есть свои претерианцы. Правда, претерианцы имеют свойство свергать своих императоров. А у нас? История покажет. Антракт. Склоняюсь к дочери. Катюш, как тебе? Царица Марса подняла на меня взгляд, полный восхищения. Папа, я не хочу домой. Здесь так здорово. Империя трех миров. Земля, Терра, Российская империя, Москва, Новая жизнь. 10 сентября 2022 года. События в Санкт-Петербурге, начавшиеся с нападения учащихся Дворянской академии на студентов частного хозяйственного училища имени Павла Буре, приобретают опасные обороты. Напомню читателям, что после драки 2 сентября в кафе «Доминик» часть пострадавших детей рабочих была задержана полицией, а часть помещена в больницу при заводе. Нападавшие же были отпущены под честное слово. Уже в следующий понедельник дворянчики пришли с полицией и родителями на завод точной механики «Буре» и попытались опознать и задержать находящихся в заводском лазарете обидчиков. Рабочие и однокашники пострадавших ЧХУшников вступились за них. После чего произошел конфликт, возглавлявшую делегацию от двор Академии статского советника Кускова с лидером правкома заводов Буре Аверкиевым. В ходе конфликта господин Кусков оскорбил товарища Аверкиева, выдвинутого от нашей партии труда в Государственную Думу Российской империи. Попытка пришедших дворян применить против рабочих рапиры закончилась их разоружением и выдворением гостей с территории завода под честное слово санкт-петербургского полицмейстера. Но благородные хулиганы снова были отпущены полицией. На следующий день Кусков со своими компанейцами попытался задержать Аверкиева и доставить ее в городское полицейское управление. После отказа полицейских арестовать кандидата в депутаты Государственной Думы, Кусков заявил, что он этого так не оставит. От возможной расправы товарища Аверкиева спасло прибытие прокурора города и препровождение его с охраной временно под домашнее наблюдение. Кусков же покинул здание полиции беспрепятственно. Рабочие Петербурга, возмущенные предвзятостью органов правопорядка, сегодня проводят пикеты у городского полицейского управления. Требования рабочих просты. Задержание всех виновных в нападении на учащихся ЧХУ и на товарища Аверкиева дворян, честного разбирательства дела и равенства всех перед законом вне зависимости от сословий. Если власти не услышат глас народа, то Петр Губпрофсов объявил о проведении в Питере завтра часовой забастовки солидарности и митинга перед зданием управления петербургского полицмейстера. Трудно не согласиться со справедливостью требований трудящихся Санкт-Петербурга и не солидаризоваться с законными методами борьбы за их достижение. Наша партия всегда выступала за равноправие, равную ответственность и возможности. Наша страна осваивает Луну, высадилась на Марсе и на гости из дальнего космоса Арфнея. Мы обладаем самой передовой наукой, техникой, лучшим уровнем образования, медицины и социального презрения. Все это, как и основа подлинного равенства, заложено еще императором Михаилом Великим и императрицей Марией Благословенной. С их деяний начался решительный путь нашего общества к всеобщему равноправию, равенству вне зависимости от пола, происхождения, народности, веры. Настало время сделать последний решительный шаг на этом пути. Партия труда считает, что настало время отказа от архаических привилегий и сословного деления. С этой программой мы идем на выборы в 31-ю Государственную Думу. Милитарев, член ЦК партии труда.